Симфония номер 49, фа минор, ля пассион. Thank you. Thank you. Номер 49 фа минор Йозефа Гайдна прозвучала в исполнении Московского камерного оркестра «Музыка Вива» под управлением Александра Рудина. И здесь маэстро, оставив на время клавесин, за которым руководил исполнением основной части программы, занял место за дирижерским пультом. И вновь на сцене Большого зала консерватории главная героиня вечера. Моцарт, мотет, Кёхель 165, солистка Юлия Лежнева. Expectata cura. В исполнении Юлии Лежневой и камерного оркестра «Музыка Вива» под управлением Александра Рудина прозвучал мотет Вольфганга Амадея Моцарта «Экзультате юбиляте». Произведение, как признается певица, особенно для нее дорогое. Она начала учить его еще в Москве, будучи студенткой музыкального училища при консерватории. Любопытно, что Моцарт написал его в 16 лет. С этого же возраста началась и певческая карьера Юлии. Это, однако, конец основной программы вечера. Вечера, который подарил москвичам новую и необыкновенно волнующую встречу со своей соотечественницей, русской Чичилией Бартоли. Напомню, что Юлия Лежнева за последнее время приезжает в Москву второй раз. Перед этим она выступала в конце декабря 2012 года в рамках юбилейного фестиваля маэстро Владимира Федосеева «Под покровом музыки». Исполняла арии из опер Моцарта и Россини. И вот ее очередной визит в Москву с новой программой, которую она уже исполняла в Европе и теперь представила московской публике. От барокко до Моцарта. Наряду с музыкой Вольфганга Амадея звучали арии из опер Антонио Вивальди и Георга Фридриха Генделя. Но это еще не конец встречи москвичей с любимой певицей. Впереди подаренные ею два номера на бис. Ария Альмиры из оперы Генделя «Ринальдо» и ария Арбаче из оперы «Артаксеркс» Рикардо Броски. Слушаем.